Нашумели, испугали зайчишку-беляка. Выскочил из своего логова трусливый зайчишка, сел, слушает. Страшно робкому зайчишке-беляку. Много у него в лесу врагов. Вдруг подкрадется хитрая лисица, или схватит голодный волк, или спрыгнет с дерева и загрызет быстрой рысь. Всякого шума боится беляк. Заскрипит дерево, кажется беляку, что идут злые волки. Прыгнет из-под ног лягушонок, тоже страшно зайчонку. Гугукнет ночью сова, у беляка душа в пятки. Почти весь год в страхе живет зайчишка-беляк. А всего страшнее ему в осенние прозрачные дни, где и не ляжет, не спрячется, и его видно издалека. Кругом все желтое, золотое, а порточки у бедняги уже побелели. Ни ночью, ни днем не спит робкий беляк, ждет не дождется. Когда придет зима, выпадет глубокий снег. Зимою беляк весь белый, только кончики ушей черные. Зароется он в снежный сугроб, никто его не увидит, ни хитрая лисица, ни волк, ни злая разбойница-рысь. Еж. Через пни и колоды, через высокие заросшие кочки, через лесные открытые поляны пробирается в свое логово еж. Осенью у ежей мало добычи. Попрятались в землю черви, скрылись юркие ящерицы, в кружки свелись скользкие змеи и черные ужи. Трудно находить жуков и глупых лягушек. В ясные осенние дни готовит себе хлопотливый труженик еж теплые зимовища. Ночью и днем таскает в нору под старым пнем душистые сухие листочки, и мягкий лесной мох стелит зимнюю постель. Скоро заберется еж в свое логово на всю долгую зиму, больше не станет бегать по лесу, ловить червей и жуков. Придет зима, накроет во нору глубокий снежный сугроб. Под глубоким сугробом, как под толстым пушистым одеялом, тепло ежу. Никто не найдет его логово, никто не разбудит. До весеннего солнышка всю зиму проспит еж. И будут сниться ему лесные ежиные сны. Белки. В темном еловом лесу с утра до позднего вечера без устали хлопочут проворные белки. То заберутся на вершину высокой ели, то перемахнут с сучка на сучок, то вниз головой спускаются на землю собирать грибы. В развилине елового сучка белки развесили сушить красноголовый подосиновик, тонконогие маленькие опенки, в лесных кладовых спрятали отборные вкусные орехи. Поздней осенью переменят белки свои красные платьица на серые зимние шубки. В вершинах густых елок устроены у белок теплые гнезда. В этих гнездах, в устланных мягким мхом, глубоких дуплах, белки воспитывают и кормят своих маленьких бельчат. Зимою спасаются от лютых морозов и холодных ветров. Самый веселый, самый проворный и хлопотливый зверек в наших лесах — шустрая белка. Зима в лесу. Выпал снег, чистой белой скатертью покрылась отдыхает земля. Глубокие высятся сугробы, тяжелыми белыми шапками накрылся и притих лес. На скатерти снегов видят охотники красивые узоры звериных и птичьих следов. Вот у обглоданных осинок натропил ночью зайчишка-беляк. Подняв черный кончик хвоста, охотясь за птичками и мышами, пробежал горностай. Красивой цепочкой вьется по лесной опушке след старого лесовина. По самому краю поля, след в след, прошли разбойники-волки. А через широкую наезженную дорогу, взрывая копытами снег, перешли лоси. Много крупных и мелких зверей и птиц живет и кормится в накрытом снежной навесью при.